Глава третья. Обстоятельства как преодолимые, только наоборот. «Каковы наши активы?» — спросил Сигизмунд, отхлебнув молока из стакана и откинулся на спинку кресла. «Не дать не взять. Настоящий председатель совета директоров какой-нибудь человеческой корпорации. Та же стать, то же выражение лица, тот же тон и такое чувство собственного достоинства, что хоть на хлеб его намазывай». Я посмотрела на историю звонков в телефоне. Конечно, я уже позвонила всем, кому стоило, и один абонент был слишком далеко, а второй и вовсе недоступен. Может, начнем с пассивов? В человеческой ипостаси у меня две близкие подруги. Одна сейчас в кругосветном круизе, вторая где-то в Азии, бродит по развалинам древних городов и изображает Индиану Джонса. Так что на их помощь можно не рассчитывать. Учитывая, что твоя любимая жена сейчас с ней, это особенно печально. Сигизмунд поморщился. «И ведь я сразу сказал, что не одобряю эту их поездку». «Кто ж знал, что так дело обернется? Пожала я плечами. «Мои остальные контакты среди людей — это просто знакомые или сетевые приятели. Мы можем рассчитывать на какие-то мелкие одолжения, но не более того. Можно было бы привлечь к делу ведьминский ковен, но без магии я на них не выйду, так что вычеркиваем». «Так же, как и мои связи с сообществом городских эльфов, домовыми и собственным родом», — отчеканил Сигизмунд. «Часть из них в человеческой ипостаси я просто не способен заметить, даже если они пройдут у нас под носом, а другим просто не готов показываться в таком виде». «Угу», — протянула я. «Интересно, насколько критичной должна стать ситуация, чтобы ты поступил с этим своим... нежеланием глупо выглядеть в чужих глазах». Сигизмунд одарил меня таким взглядом, что будь на моем месте обычный человек, а не Ши, тот бы уже вовсю прятался за креслом, трясясь от ужаса и пытаясь не отсвечивать. «Сразу видно, какие Ши возвышенные, поэтические и бесконечно далекие от реальной жизни существа. Как говорится, много критики, ноль в политике», — усмехнулся он. «Некоторые существа в правящих родах волшебного мира только и ждут, когда их противник, скажем так, оступится. А потерять связь с магией и превратиться в человека — это более чем оступиться. Если некоторые из моих врагов узнают об этом, последствия могут быть настолько ужасны, что в вопросе жизни и смерти я выберу смерть». «Ты так просто об этом говоришь?» — Сигизмунд поднял бровь. «А как иначе?» «Даже не знаю. Мне всегда казалось, смертные существа должны ценить жизнь. Я ведь отвечаю не только за себя. Я отвечаю за город и большую часть живущих в нем волшебных существ. А еще за вот этих вот оболтусов», — он кивнул в сторону Карла, — «и за спокойствие людей. Если враги прознают о моей слабости и начнется раздел сфер влияния, это принесет жителям Петербурга гораздо больше бед, чем...» Он хмыкнул и провел ребром ладони себе по шее. Я медленно выдохнула. Отрадно, когда в тяжелый момент жизни оказываешься в одной лодке с таким обстоятельным и мудрым мужчиной, то есть котом, с железными нервами. Печально, что он ставит интересы государства выше своих, а уж о твоих и говорить не приходится. «Думаешь, тролли и эльфийские владыки никому не разболтали о тебе?» — с опаской спросила я. «В эльфах я уверен. Насчет троллей...» — Сигизмунд задумался. «С одной стороны, их словам мало кто поверит. С другой стороны...» «Понятно», — кивнула я. «То есть сначала мы к эльфам в Шуваловский парк за информацией, а потом в Выборг. Возможно, убирать ненужных свидетелей. При этом в любой момент мы ожидаем начала информационной войны в связи с твоим исчезновением. Надо бы понять еще, как ее не пропустить». «Как?» — сказал Карл. «У нас есть максимум 2 недели», — сообщил Сигизмунд. «В середине августа я должен отправиться с официальной делегацией в подземный мир. Если я там не появлюсь...» «Угу, кажется, у нас появился еще и таймпрессинг. Вот только его для веселья и не хватало». Дождавшись момента, когда Сигизмунд ушел, нет, не ушел, а величественно удалился в ванную, я подсела к чайке на кровать. «Очень неважный, — прошептала я, — но при этом очень важный вопрос». Удивился Карл. «Кто надевал на меня пижаму?» Чайка не ответила ничего, просто сделала глаза вот так, блым-блым. Повторяю для самых непонятливых. Кто снимал с меня одежду и надевал пижаму? Молчание вновь стало мне ответом. «Так», — пригрозила я, — «либо ты срочно мне все рассказываешь, то есть показываешь, либо твоя будущая жизнь становится очень скучной». «Ха?» «Потому что проведешь ты ее без хвоста». «Ка?» Карл попытался от меня сбежать, но не тут-то было. Я ухватила его и мигом запеленала в покрывало, оставив снаружи только голову. И прищурилась, и сурово посмотрела чайке в глаза. На секунду мне показалось, что я переборщила, и сейчас у бедной птички все перья от ужаса вылезут, и голос пропадет окончательно. Но нет. Зажмурившись, Карл выпростал одно из крыльев из покрывала и показал куда-то в окно. «Это был ветер небесный?» Чайка помотала головой, то есть нет. «Шаловливое облачко?» «Нет». «Карлсон, который живет на крыше, дикий, но симпатичный?» Карл сглотнул и выпучил на меня глаза. «Ладно, проехали. Сильф?» «Нет». «Юный любитель промышленного альпинизма?» Не знаю, откуда это вообще пришло мне в голову, но Карл неожиданно кивнул. Пришло время мне удивленно таращить глаза. «Так, стой!» «То есть нас было пятеро?» «Прям вот в материальном виде?» Карл посмотрел в потолок и художественно покрутил клювом. Потом стал истошно вопить и рваться из покрывала. «Что тут происходит?» — пророкотал Сигизмунд, и я от неожиданности уронила сверток на кровать. Карл мигом выпутался и коротенькими неверными прыжками ушел к двери. Потом повернулся ко мне, развернул крыло и продемонстрировал жест, который можно было истолковать только как «ща все покажу», и поманил к себе фею. Далее мы с Сигизмундом пронаблюдали короткую, но полную драматизма пантомиму. В ходе нее Карл протащил фею за крыло от порога до середины комнаты и попытался ее по-молодецки закинуть на люстру, в чем не преуспел и уронил ругающееся зеленое существо себе на голову. Потом подошел ко мне и потянул за край балахона с показательно смущенным видом. Затем потыкал клювом в рукав пижамы и сделал вид, что меня одевает. Возвел глаза к небу, проникновенно вздохнул. А потом бросился к окну, обернулся на нас с трагически романтическим видом, махнул крылом и художественно выпал на балкон. «Мать сыра земля!» — прокомментировала я. «Что?» — поднял бровь Сигизмунд. «Гравитация, говорю. Беспощадная тварь. А если бы там балкона не было?» «Как?» — в окне появилась голова Карла. Очень гордая голова. «Ты поняла, что он хотел сказать?» Сигизмунд нахмурился и потер переносицу. «Если я правильно поняла, то у нас был свидетель, точнее, непосредственный участник шоу. В квартиру Инны нас прибыло пятеро. И пятый этот, юный промальпинист, ушел через окно в ночь глухую». Немного поразмыслив, Сигизмунд сжал зубы и просто стукнул кулаком по столу. Стол жалобно крякнул и развалился на две части. «У меня конструктивное предложение», — сказала я, когда Чайка и Фея перестали наконец наперебой икать и вскрикивать от страха. «Давай в следующий раз ты сломаешь что-нибудь менее дорогое». «В смысле?» — возмущенным голосом отозвался Сигизмунд. «В том смысле, дорогой, что нам нужно будет заплатить отелю за порчу имущества». «А деньги у меня на счете не бесконечны», — я посмотрела на обломки стола. «Или я что-то не знаю, у тебя в тайнике припасена платиновая кредитка». «Нет», — сквозь зубы проговорил Сигизмунд. «Вот и у меня без магии не получится пополнить счет, если что. Поэтому держи себя в руках, пожалуйста. К тому же», — я нахмурилась, — «тебе вообще стоит быть незаметным». «Угу, Сигизмунду, незаметным». Уж сказала, так сказала, мне даже самой смешно стало. «Почему?» «Потому что у тебя нет никаких документов. И если вдруг тобой заинтересуются человеческие официальные лица, придется рвать когти. Это точно не пойдет миссии на пользу». «С этим понятно», — проговорил Сигизмунд. «Но у нас есть проблема почище отсутствия документов. Как мы будем маскировать зелененькую?» «Маскировать?» — я пожала плечами. «В сумке носить будем». Тут же возмутилась фея. «Или в рюкзаке?» «Я не согласна!» «Слушай», — проникновенно сказала я, подойдя к фее и гладя ее поникшие крылышки. «Ладно, там Карл. Сойдет за дрессированную птицу. но ты слишком маленькая, чтобы выдать тебя за лилипута, так что придется потерпеть». «Нет!» — фея дерзко мотнула головой. «Я же умею вот так!» И посмотрела на меня абсолютно застывшими, остекленевшими глазами. «Ты хочешь сказать, что готова загипнотизировать?» «Да нет же!» — фея подскочила и встала на месте, неподвижно. «Я буду как бы кукла. Обещаю даже бровью не дрогнуть. И не заржать, когда рядом будут рассказывать смешной анекдот?» «Упаси Менделеев!» — замахала руками фея. «Я кремень!» «И держать себя в руках, когда рядом будут распевать коллекционный 20-летний выдержанный напиток?» «Конечно!» — радостно кивнула фея. А вот голос ее предательски дрогнул. «Хорошо», — тем не менее согласилась я. «Значит, легенда такова. Ты, Сигизмунд, турист из Норвегии с русскими корнями. Уехал из Питера в детстве. А теперь вот вернулся побродить по памятным местам. Карл — твоя ученая чайка. А я как бы ваш экскурсовод, эксцентричная особа, у которой есть кукла с зелеными волосами». «Великолепно», — кисло улыбнулся Сигизмунд. «Ничем не примечательная компания. А вопрос юного промоальпиниста уже тебя не волнует? Выветрился напрочь за последние 5 минут из белокурой головы?» Я вздохнула. «Ты предлагаешь отказаться от первоначального плана и вместо того, чтобы ехать к эльфам, идти туда, не знаю куда, и искать этого неизвестного?» «Нет». «Ага. То есть на самом деле ты предлагаешь всего лишь поволноваться лишний раз по этому поводу и потратить на это душевную энергию?» Я посмотрела на фею, которая выглядела очень уставшей, измученной минералкой, и на Карла, который все еще не отошел от своего перформанса. «Это неконструктивно. Давай волноваться по расписанию. Уж слишком много у нас для этого поводов». И, как оказалось чуть позже, еще не все поводы для волнения мы учли. «И почему мы не можем остаться в этом чудесном месте, раз уж оно оплачено на сутки вперед?» — расстроенно спросила фея. «Ну или вы с Сигизмундом идите по делам, а мы с Карлом тут посидим». «А-а-а!» «Поедим и поспим?» Звучало это разумно, точнее, звучало бы, если бы не сочетание фея абсента в печали плюс шкодная чайка. «Простите, но нет», — твердо ответила я. «Не хочу вернуться к развалинам гостиницы и платить за разрушение. Мне и стола с головой хватит». «Мы честно будем тихо-тихо». «Знаю я ваше тихо», — пробормотал Сигизмунд. «Так что пожалуйте на выход». Подождав для верности полчаса и надеясь, что хотя бы выйти из отеля у этой гоп-компании получилось без дополнительных эксцессов, я вздохнула и отправилась на ресепшн. Там новости о развалившемся столе приняли стоически. Видимо, потому что подкрепила я их готовностью все оплатить и словами о том, что не буду подавать претензию на выплату морального и материального ущерба. Я так испугалась, ужасно испугалась, и еще ноготь сломала на ноге, представляете? А потом вышла на улицу, посмотрела в небо и вздохнула. Интересно, будет ли у нас хотя бы минутка для отдыха в следующие 2 недели? Я никогда не страдала избытком оптимизма и понимала, что поиски будут долгими и сложными. В процессе мы, скорее всего, совершим 2-3 подвигов, неоднократно поругаемся и отпустим друг другу столько шпилек, что места живого на самомнении не останется. Короче, вряд ли у меня будет время просто полюбоваться на природу и на город. И главное — побыть одной, наедине с собой. Погрузиться в то самое состояние, в котором мне максимально хорошо, а не в тот кошмар, который ожидает. «Алла!» — позвал меня Сигизмунд, и я поморщилась. Вот оно, вот. Ни минутки покоя у меня не будет. Я махнула рукой в ответ, мол, слышу. Еще раз вздохнула и направилась к скамейке, на которую Сигизмунд сел сам и усадил рядом Карла с феей. И, надо сказать, тут же обрел небывалую популярность и успех. Каждый, просто каждый проходящий мимо ребенок тут же начинал показывать пальцем, восхищаясь ручной птичкой и... «Мама, какая же она крутая и зелененькая куклой!» Да уж, вот как Сигизмунд понимал пожелание, тебе стоит быть незаметным. К моменту, когда я добралась до скамейки, вокруг уже собралось несколько маленьких зрителей. «Пошли», — сказала я, подхватив фею под мышку и сурово уставилась на Карла, который решил, видимо, что вот он, его звездный час, и вовсю демонстрировал лунную походку. «Пошли». кивнул Сигизмунд, закинул Карла на плечо и, не обращая внимания на возмущенные и обиженные детские вопли, отправился за мной. «А куда, кстати?» «Мне надо подумать», — сказала я. «Что безопаснее, ездить на такси или на метро? Такси быстрее сожрет наши, то есть мои, деньги, зато меньше пересечений с благодарными зрителями». «Думай», — милостиво разрешил Сигизмунд, и мне тут же захотелось треснуть его чем-нибудь тяжелым по наглой морде, то есть скучающему лицу. «Делегировал мне ответственность». «Угу. Сразу видно, кто тут командовать привык, а кто умная». Мы шли по Невскому в сторону гостиного двора. Солнце жарило изо всех сил. Я рассеянно смотрела по сторонам, пытаясь определить, как мы будем добираться в Шуваловский парк. На тротуарах были толпы, впереди кто-то пел, потом показывал фокусы, потом зазывал на экскурсию, потом декламировал стихи, потом раздавал рекламные листовки, потом... И тут кто-то крикнул мне в спину. «Алла!» Я дернула плечом, но не обернулась. Мало ли девушек именуются Аллами. Много. И чисто статистически звать меня человеческим именем тут было некому, так что оглядываться было бесполезно. «Алла, ты все-таки пришла!» И через секунду крик. «Ой! Эй! Вы чего?» Я медленно обернулась и увидела Сигизмунда. Протянув руку, он держал за шиворот над тротуаром некую личность мужского пола. Личность имела стройное телосложение, чисто выбритое лицо с острыми скулами, была черноволоса, обряжена в старомодную рубашку и отглаженные брюки. Это в августе, в плюс 30 градусов. И забавно дрыгала ногами. «Алла!» — вновь возопила жертва Сигизмунда, кстати, довольно приятным голосом. «Это же я, Евгений!» «Тот самый Евгений?» — прищурившись, уточнила я. Чисто для проформы, потому что у меня отличная память на голоса. «Да!» — энергично кивнул он. Вот уж кто не сомневался в том, что один во всем мире носит это имя. «Который разбудил меня сегодня утром звонком по телефону?» — нежно пропела я, понимая, что судьба послала редкую удачу. Возможность абсолютно легально и оправданно сорвать злость на первом встречном. Например, сказать Сигизмунду, чтобы дотащил его до очередного моста через канал и швырнул в воду, размахнувшись, как княжну, в набежавшую волну. Наверное, мысли о сладкой мести столь явно проявились у меня во взгляде, что Евгений тут же перестал лучиться энтузиазмом и очень, очень вежливым тихим голосом спросил у Сигизмунда. «А не соизволите ли вы поставить меня обратно на землю?» Видимо, обалдев от такого возвышенного оборота речи, Сигизмунд соизволил. «Спасибо», — поблагодарил Евгений, поводя плечами и поправляя воротник. «Алла, я на самом деле очень рад, что ты пришла. Думал, ты забудешь и звонил, чтобы напомнить». «О чем забуду?» «О том, что я пригласил тебя на декламацию стихов. Я позавчера об этом писал. И вчера, чтобы уточнить место и время. Правда, ты не ответила?» Я потерла виски. «О, небо! Мы ведь просто проходили мимо и ждали, пока светофор загорится зеленым. И я смотрела на выступающих поэтов, даже не слушая их голоса. А этот возвышенный Евгений решил... «О, как там говорил Сигизмунд, как все запущено!» «А этот внушительный мужчина», — Евгений покосился на Сигизмунда, — «он тебе кто?» «Он мой друг», — коротко ответила я. «А почему ты вообще решил, что вправе задавать такие вопросы? И почему мы, кстати, на «ты»?» «Так на форуме же вроде на «ты» общались», — стушевался Евгений. «А спрашиваю в надежде, что твое сердце не занято?» «Мое сердце?» — я не выдержала и расхохоталась. Вот теперь абсурд сегодняшнего дня стал полным. Нет, не то чтобы за мной раньше не пытались ухаживать человеческие мужчины, иногда это бывало даже забавно и приятно местами. Но обладая магией, я в любой момент могла заставить их себя забыть или хотя бы отвести глаза, чем успешно пользовалась, когда мне надоедали людские реверансы, эмоции и чувства. Но надо же было случиться так, что именно сейчас, когда магии не стало, появился очередной обожатель. Евгений закусил губу. «О, да, я понимаю, что это звучит смешно. Мы ведь ни разу не виделись раньше. И позже тоже не увидимся. Но сегодня судьба нас свела», — твердо проговорил он. «Прочитав твои стихи, я почувствовал...» Вот сейчас по всем правилам повествования он должен был сказать родственную душу, но нет. «Почувствовал, что у нас могут быть схожие интересы». «Ладно». По крайней мере, не совсем романтик без крыши, а то знаю я таких. На первый взгляд нормальные, а потом оглянуться не успеешь, как тебе уже посвятили роман в 5 частях с прологом и эпилогом и настоятельно приглашают знакомиться с родителями. «И какие же стихи навели тебя на эту мысль?» Я подняла бровь и приняла показательно скептический вид. Признаюсь, имелось у меня несколько аккаунтов, с которых я выкладывала в сеть собственное творчество. Даже уши бывают невинные человеческие хобби. Хотя, признаться, авторы и критики за последние пару веков измельчали. То ли дело поэтические салоны XIX века, посещая которые можно было разжиться не только листком с проникновенными строками, написанными в твою честь, но также смертельной дозой стрихнина, отравленной иголкой в спину или даже стилетом под ребро. О, эти бледные юноши со взором горящим и вдохновенные девы. Они давали 100 очков вперед современным беззубым сетевым троллям. Евгений улыбнулся. «Те самые, которые ты играла на рэп-конкурсе. Пробитые стекла, что режут небо, и про парня, гуляющего по водосточным трубам и ребрам домов. И что же в них такого прекрасного?» «Всё! Еще я нашел спрятанный в паузах бит!» И он фальшиво насвистел нездешний мотивчик, который я и вправду вплела в текст, и который человек без чувства ритма, наслушанности и литературного образования вряд ли бы заметил. «Оу, окей». В этот момент Евгений заработал пару очков, потому что большинство комплиментов я традиционно получал за искусственные красивые подделки, а вот хулиганские песни и речитативы с рваными краями и нечеловеческой логикой обычно ругали. Как-то даже расхотелось бросать Евгения с моста. «Пожалуй, воспользуюсь подарком судьбы по-другому». «Скажи», — протянула я задумчиво, — «ты на машине или...» «Нет», — качнул головой Евгений. «Жаль». «Но есть же каршеринг!» — он вытащил из кармана телефон. «Тот самый, который должен был из-за моего проклятия упасть и разбиться. И сейчас наглядно демонстрировал, что ши без магии — это все равно, что нормальная ши. Но не совсем, потому что без магии. Как раз за углом есть машина. Подвезешь тогда на Парнас?» — проговорила я, рассеянно глядя на стремительно темнеющего лицом Сигизмунда и чайку, которая вцепилась в его шею и что-то беззвучно орала. «Раз уж речь зашла о поэзии». «Конечно», — засиял Евгений. «Рад помочь прекрасной даме и её...» Тут он ревниво покосился на Сигизмунда. «Спутнику». «Руки только к ней больше не тяни», — рыкнул его котейшество и демонстративно поиграл мускулами. «Это вам в первую очередь не мешало бы научиться держать себя в руках в приличном обществе». Евгений вздернул подбородок и наставительно погрозил пальцем. «И не тянуть эти самые руки к чужим воротникам. Там же ручная вышивка». В этот момент Карл допрыгался и шлепнулся на тротуар с плеча буквально окаменевшего Сигизмунда. А я поняла, что поездка будет просто незабываемой. «Ты зачем вообще этого поэта приваживаешь?» — прошипел мне на ухо Сигизмунд, пока мы шли к машине. «Затем», — ответила я. «А подробнее?» «Затем, что он всю дорогу будет смотреть на меня, слушать меня и думать обо мне. Поэтому вам можно расслабиться. Отвлечение внимания — идеальная маскировка». Сигизмунд сощурился и посмотрел на меня взглядом бабули, которая думает, отпускать ли любимую внученьку в ночной клуб. Я не выдержала и хихикнула, за что получила еще более строгий взгляд. Тем временем Евгений с победным возгласом ринулся к круглоглазому Део Матизу, обтер рукавом зеркала и гостеприимно распахнул двери. «Прошу, карета подана!» Тут Карл, которого Сигизмунд минуты ранее поднял с асфальта и теперь заботливо нес на руках, встрепенулся и вновь заверещал. «У него что, клаустрофобия?» — хмуро спросила я. «Не знаю», — поморщился Сигизмунд и потер ухо. «Да прекрати ты!» «А можно погладить птичку? Такая милая!» Евгений потянулся к Карлу, тот взбрыкнул ногами, вылетел из объятий Сигизмунда и снова грохнулся на тротуар. Я тут же автоматически сделала шаг назад, ибо чайка в истерике — это бомба ускоренного действия. И от этого урагана бьющих крыльев, пинающихся ног и хаотично дергающегося во все стороны клюва лучше держаться подальше. Сигизмунд повторил мой маневр. А вот господин поэт, очевидно, этой жизненной мудростью не обладал, потому что присел на корточки и потянулся к Карлу с умильным «тю-тю-тю». «Еще бы ми-ми-ми», — сказал в самом деле. «Интересно, Сколькими царапинами дело кончится? И способна ли вот эта поэтическая личность стойко терпеть боль? Однако вместо того, чтобы трепыхаться и наносить Евгению телесные повреждения разной степени тяжести, Карл прочистил горло, издал скорбный вопль и замер неподвижно. «Это он сознание потерял?» — Евгений виновато обернулся на Сигизмунда. «Простите, я не думал, что ваша птица такая чувствительная и до потери сознания боится чужих». Сигизмунд смерил его уничижительным взглядом, поднял Карла и полез в машину. Понаблюдав за его попытками устроиться на переднем кресле, я задумчиво сказала: «Кажется, авто не твоего размера. Может, назад переберешься?» «Чтобы ты с незнакомым мужчиной рядом сидела», — возмутился Сигизмунд. «Ну уж нет». «С каким это незнакомым?» — тут же встрепенулся Евгений, который тоже все никак не мог уместить длинные ноги так, чтобы не запутаться в педалях. «Мы же только что познакомились. Это лично. А в сети мы уже давно знакомы. Я даже по имени представлялся». «Может, поищем другую машину?» — вздохнула я. «Это явно нам не по росту». «Она была единственной в центре», — сказал Евгений, растерянно глядя, как Сигизмунд пристраивает бесчувственного Карла на приборную панель. «Можно подождать, когда появится следующая, конечно». «Ладно, едем так». Я полезла на заднее сиденье. «В конце концов, нам же не на край света надо». «С тобой, о прекрасная, хоть на край», — торжественно проговорил Евгений, запуская мотор. «Кстати, ты знаешь, что в жизни ты гораздо красивее, чем на аватарке». «Кстати, ты знаешь, что за неоригинальные комплименты к незадачливым влюбленным ночью является злая фея метафор и сравнений и ворует слова из головы?» «Ни разу ее не встречал», — покачал головой Евгений. «Очень серьезно. Возможно, это просто городская легенда, ну, типа как про домовых, или волшебный народец». «Наверняка», — кивнула я и наклонилась, устраивая фею у себя под ногами. «Пусть там не слишком чисто, зато она сможет размяться, ведь поэт все равно не увидит». «Ну что, поехали?» И мы сначала поехали, а потом чуть не поехали, крышей. За следующие полчаса мы собрали почти все мелкие неприятности, которые могут случиться с легковым автомобилем в городе. Пробки. Почти на каждом светофоре пробки. Да нельзя, унылые пробки. Проверку документов. Хорошо, что не наших, а Евгения. Ремонт дороги, объезд по маршруту «Добро пожаловать в наши дальние опыля», сломавшийся навигатор, старушенцию, которая по сугубо собственному желанию переходила дорогу в неположенном месте, а клюкой по кузову в итоге почему-то досталась нам, неожиданно выпавшую из кузова грузовика трубу, огромную трубу прямо Матизу в лобовое, точнее, почти в лобовое, вырулить Евгений успел в последний момент и врезался в поребрик. Все это время мне было дико жарко и слишком солнечно. Очнувшийся Карл то и дело икал и представлял собой самую вялую и несчастную чайку на свете. Сигизмунд нудел, а Евгений порывался читать стихи вслух и даже читал в перерывах между дорожными эксцессами. Условия, что и говорить, королевские. Карета подана. О, да. Но в тот самый момент, когда Евгений перестал ругаться под нос на летающие стальные трубы и вылез наружу, чтобы посмотреть на нос машины и оценить повреждения, я внезапно поймала себя на мысли, что это ведь неспроста, да? Привычно закрыла глаза и попыталась ухватить за хвост ниточку предвидения, но в голове было пустовато. Вот, значит, как живут обычные люди. И как теперь ориентироваться в вероятностях? Положиться на интуицию, которой у меня нет, потому что я всегда знаю будущее на пару шагов вперед, точнее, знала. Нет, это натурально какой-то кинокомикс, только наоборот. По условиям задачи несколько человек получают суперсилы, собираются в дружную команду и отправляются спасать мир. А у нас необычные существа потеряли суперсилы и отправились спасать себя, а мир им ставит палки в колеса, точнее, трубы в стекло. Или не мир, не жизнь и не судьба. А враг? Даже враги, если их несколько. Тут я поёрзала на сиденье, невежливо заткнула уши, потому что уже не могла слушать возмущение Сигизмунда. На покупают прав, а потом за руль туда же. И мысленно проанализировала последние полтора часа нашей дивной поездки. Чем ближе мы были к Шуваловскому парку, тем больше помех нам встречалось. Они как будто самозарождались на карте города, лишь бы не пустить нас к эльфийским высочествам. Мешали. Нам. Как будто специально. Хотя почему «как будто»? Совпадение было слишком уж нарочитым, чтобы в него верить. И вот тут я почувствовала, что смертельно устала быть милой, доброй, понимающей Аллой. Если б могла, то прямо на месте перетекла бы от избытка злости в истинную форму, но пришлось довольствоваться прокушенной губой и соленым вкусом на языке. Через мгновение я вылетела из машины, громко хлопнув дверью так, что Евгений аж подпрыгнул на месте. И удивленно уставился на меня. Игнорируя его взгляд, я прищурилась и медленно пошла вокруг, направляясь к водительскому месту. «Не хотите по-хорошему пускать нас к эльфам? Значит, придется по-плохому». «Алла, ты...» «Завершай поездку. Дальше я поведу». «Но...» — Евгений беспомощно всплеснул руками. «Тут же повреждения. Надо все отфоткать, описать, отправить в офис компании и потом ждать». Я повертела головой из стороны в сторону. «Что-то я море поблизости не вижу». «В смысле? Чтобы ждать у него погоды». «А, ты шутишь!» — улыбнулся он. «Тебе идет. Наверное, это было последней каплей. «Не хочешь? Просто оставайся здесь и превентивно испытывай ужас». «Зачем ужас? Ты уверен в том, что я умею водить?» Я распахнула дверь, влезла на водительское сиденье и зашипела на Сигизмунда, который вздумал удивляться. «Я вот не уверена, но по некоему приятному совпадению сейчас машина записана на тебя. Удобно, правда?» Не знаю, чего я ожидала от экзальтированного романтика Евгения, что он грудью падет на капот машины, прижмет ладони к горячему металлу и возопит. «О нет, Алла, не уезжай, я сам должен управлять каретой!» Или что он срочно сочинит и тут же продекламирует приличествующее случаю стихотворение. Вместо этого он вздохнул, возвел глаза к небу, а потом устремился к задней двери. Проворно ее распахнул и полез на сиденье. Тогда я тоже вздохнула. За последний час гражданин-поэт меня изрядно утомил. Или меня скорее утомил Сигизмунд, который пользовался любой возможностью, чтобы отпустить шпильку в адрес никудышных романтиков. «Серьезно», — сказала я. «У меня кончилось сентиментальное настроение». «Ты прекрасна в любом настроении», — ответствовал Евгений. «Я не хочу никого видеть, кроме Сигизмунда. Я могу наклониться так, что пропаду из зеркала заднего вида. Ой, тут зеленая куколка на полу лежит, твоя?» «Бедная, бедная фея Абсента. Ладно, последний бронебойный аргумент. Я не умею водить машину. У каждого свои недостатки». Вот тут мы с Сигизмундом переглянулись, не выдержали и стали ржать. А просиявший Евгений, вопреки собственным заверениям, тут же возник в зеркале заднего вида. «Дурдом на выезде», — подытожил происходящее Сигизмунд. Я молча кивнула, потому что сама не сумела бы сформулировать лучше. Потом обернулась и внимательно посмотрела в глаза влюбленному поэту. «А если серьезно, то зачем ты полез в машину?» «Хочу убедиться, что ты нормально доедешь на Парнас. И это, за каршеринг плачу я, иначе было бы не по-мужски». «Ладно, только давай договоримся. Никаких стихов больше». «Почему?» — искренне удивился он. «Чтобы не сбивать мне прозаический настрой», — отрезала я, повернулась, взялась за руль и выжила сцепление. Нет, водить я, конечно, умела. Научилась еще в середине 20 века, когда машин на дорогах было совсем мало. Надо сказать, ездить тогда было гораздо приятнее. И с тех пор регулярно обновляла навыки, чтобы не отставать от технического прогресса. Да, с холодным железом было довольно мерзко взаимодействовать, но я исходила из логики. Надо владеть всем арсеналом средств, предлагаемых миром. Вдруг придется куда-то быстро добираться, а магический резерв будет исчерпан. И вот, наконец, такой момент настал, как в воду глядела. Выехав на проезжую часть, я замерла на секунду, прикрыв глаза, и вызвала в памяти карту Петербурга. Я знала его от и до. Сумела бы с закрытыми глазами пройти по катакомбам и подземным ходам с севера на юг, по волшебным тропам с запада на восток. Правда, не сейчас. Сейчас я могла пользоваться только знаниями верхнего физического плана Петербурга, но и этого хватало. Потому что когда любишь город и бродишь по нему не первую сотню лет, то помнишь все тайные проезды, повороты, подворотни, отсутствующие секции в заборах, лестницы, по которым проберется машина. Этим знанием еще владели некоторые старые таксисты, которые начали работать до эпохи навигаторов и буквально нутром чуяли, где можно срезать, где сократить дорогу, а где не стоит. Раз у них без всякой магии это получалось, то и я была уверена, почти уверена, что у меня тоже получится. Надо только забыть про весь этот нелепый зоопарк с влюбленным рыцарем, пожалуй, королем нелепости в комплекте. Выбросить их из головы, но не тут-то было. «Какой же русский не любит быстрой езды?» — продекламировали с заднего сиденья. «И ведь не придерешься же, проза. Как есть, чистая проза, хоть и поэма». Я скрипнула зубами и так резко рванула с места, что Карл слетел с приборной панели на колени Сигизмунду и возмущенно заголосил. «Выкинешь их из головы, как же!» Следующие километров 10 я пролетела на злости с интуицией напополам. Идеальное топливо для того, чтобы ехать в неидеальных обстоятельствах, хотя это слишком мягко сказано. Обстоятельства были ужасные и пытались стать непреодолимыми. Примерно через минуту за рулем я мысленно сняла с Евгения табличку «Не самый лучший в мире водитель», потому что тут и гранд-мастер Формулы-1 не смог бы противостоять злонамеренной судьбе. Даже лишившись магии, я чувствовала, что нам портит жизнь злой рок. А поэты, как известно, хороши в творчестве на эту тему. А вот в практических делах требовать от них поэтических высот — нелогично. Во-первых, вокруг начали случаться аварии. От самых банальных, типа «один автомобиль сбил другому зеркало, теперь водители ругаются, а пробка растет в геометрической прогрессии», до максимально нелепых, вроде «на вашей улице сегодня перевернулся грузовик с пряниками, и теперь все их собирают и едят». Я уходила от них переулками, проездами, тротуарами и даже мужественно не остановилась перед теми самыми пряниками, хотя издали узнала по упаковке свои любимые, имбирные, со сливовым повидлом. Во-вторых, город вел себя как удав в линьке. Стоило мне притормозить возле какого-нибудь здания, чтобы свериться с картой в голове, как табличка с номером тут же падала на землю. И выходить из машины, чтобы поднять ее, категорически не стоило. Потому что первый раз, когда я это сделала по недомыслию, нас тут же чуть не запер в узком дворе гигантский мусоровоз, который вот совпадение сломался. Сигизмунд тоже явно что-то чувствовал. Он держался за край приборной панели и сжимал пальцы так сильно, что я всерьез опасалась. За панель, конечно же. Интересно, какой штраф за ущерб нам выкатит каршеринг, если машина не только снаружи будет помята, но и изнутри? Время от времени Сигизмунд щурился и зло шипел. «Вправо. Нет, прямо держи. Теперь налево». Короче, помогал как мог. А вот Карл, наоборот, мешал. Он то и дело пихал меня в бок или в бедро, заполошно махал крыльями и дергал клювом. Доброты и спокойствия мне это отнюдь не добавляло. Наоборот. Если бы градус бешенства внутри меня измерялся чайками, то его тычки подошли бы идеально. На пятый-четвертый раз я уже просто кипела, а после второго десятка всерьез подумывала, не вышвырнуть ли пернатого господина в окно. Пусть по воздуху нас догоняет этот победитель конкурса «Самая надоедливая птица в этой машине». Евгений же просто декламировал отрывки из классической, неклассической и вовсе неизвестной мне литературы. Это, кстати, больно било по самолюбию, но не стихи, на том спасибо. Как себя чувствовала фея Абсента, я не знала и не хотела знать. Наверное, пучила глаза с устрашающим видом, потому что в какой-то момент Евгений задумчиво предположил. «Слушай, а давно у тебя этот зеленый сувенир? Может, он проклят?» «Это почему же?» — спросил Сигизмунд. Я была слишком занята дорогой, чтобы подтверждать или опровергать дурацкие идеи. «Потому что у меня сегодняшний день сначала начался очень хорошо, а потом... Короче, общество Аллы прекрасно, но вот остальное...» «Ну-ка, поподробнее с этого места». Сигизмунд даже снизошел до того, чтобы обернуться к Евгению. «Нет-нет, я не вас имею в виду. Просто подумал, вдруг вы недавно купили эту куклу. Перед встречей со мной как раз, а на ней проклятие. Поэтому, когда она попала в машину, все пошло не так». «Угу», — кивнул Сигизмунд. «Или на самой машине проклятие. Или на дороге. Или кибердемон прислал тебе его в виде кода через приложение каршеринга». «Киберкто?» «Кибердемон», — рявкнул Сигизмунд. «Присказка такая у нас, у айтишников». Молодец какой! Вот и профессию себе придумал!» «Айтишников?» — удивленно сказал Евгений. «Вы такой внушительный! В жизни не подумал бы, что вы из этих!» «А вот я сразу понял, что ты из этих», — отрезал Сигизмунд. «Плаваешь, как поэт, крякаешь, как поэт, и выглядишь, как поэт. Был у моей подруги один такой вот ухажер. Очень похожий, кстати. Та же стать, те же романтичные кудри. Тоже Евгений. Нет ли у тебя брата-близнеца с тем же именем?» «Нет», — оскорбился Евгений. «Это вы меня с кем-то путаете? Простите, я думал, что у айтишников память должна быть получше». Протянул Сигизмунд. Я покосилась на его задумчивый, очень задумчивый профиль и поняла, что еще немного, и разговор перейдет на зыбкую почву взаимного хамства. Вместе с нарастающей внутри меня безбрежной злостью это могло бы создать натуральное ракетное топливо, урони искры, и все взлетит на воздух. Только вот нам надо было не лететь, а ехать и... «Твою ж налево!» — вежливо сообщила я и с размаху стукнула ладонями по рулю. Вывернув колеса направо, груда холодного железа по имени Матиз окончательно сломалась и намертво встала. Да уж, в сравнении с авариями и путающимися улицами это непреодолимое обстоятельство взяло первый приз.